Глава третья. Заснуть ей так не удалось. В спальне было тихо, оттуда не доносилось ни звука, но Настя была уверена, что и Сауляк не спит. Ровно в 6 часов она поднялась и постучалась к нему. «Павел, пора вставать». Он появился на пороге спальни почти мгновенно, будто не только не спал, но и не раздевался на ночь. «Завтракать мы будем в аэропорту, здесь еще все закрыто в такую рань», — сказала она, быстро укладывая вещи в сумку. Сауляк молча прошел в ванную, не сказав ни слова. В аэропорт они добирались городским автобусом. Настя преодолела искушение взять такси, потому что автобус казался ей более безопасным. Остановить на безлюдном утреннем шоссе машину и попортить шкуру двоим невооруженным пассажирам — фокус небольшой, а с автобусом такие штучки не пройдут. Она даже не стала смотреть в окно, пытаясь увидеть своих преследователей. Какая разница, есть они или нет, план от этого не меняется. Павел всю дорогу молчал, и ей на некоторое время даже удавалось забыть о его присутствии. Только когда она достала из сумки билет, он метнул на нее вопросительный взгляд, но сдержался и по обыкновению ничего не спросил. Они зарегистрировались и прошли на посадку. В накопителе народу было много, сесть было негде. Им пришлось стоять добрых 40 минут, пока стюардесса, наконец, не открыла двери и не пригласила пассажиров в автобус. Все эти 40 минут Сауляк простоял с закрытыми глазами, прислонившись к стене и скрестив на груди руки, а Настя незаметно разглядывала людей. У противоположной стены она заметила Короткова, а совсем рядом, всего в нескольких метрах от себя, увидела знакомое лицо парня в волчьей шапке. Пассажиры из серой «Волги» пока не появлялись, но она была уверена, что они где-то здесь. К самолету они поехали последним автобусом и встали в самый конец очереди у трапа. Поднявшись в салон, Настя с удовлетворением убедилась, что почти все пассажиры уже сидят на своих местах. Таким образом, пробираясь к своему креслу, она имела возможность посмотреть в лицо каждому. Еще покупая билеты, она позаботилась о том, чтобы их места оказались в конце салона. Конечно, вот они сидят в разных рядах, никуда не делись, и волчья шапка на месте, и Коротков, и автомобилисты, полный сбор, можно лететь. — Они здесь? — спросил Сауляк, когда Настя уселась поудобнее и застегнула ремень. — Здесь, — кивнула она. — Разве вы не видели? Я же просил вас запомнить лица. — Я запомнил. — Что, внимания не обратили, пока шли по салону? — Обратил. — Тогда почему спросили? — Вас проверял. — Понятно. — Что, Павел Дмитриевич, страшно доверять свою судьбу актрисе-мошеннице? — Страшно, когда не понимаешь, что и почему делает человек, которому доверился. — А вы спрашиваете, не стесняйтесь, — весело посоветовала Настя. — Все-таки она его дожала. Как ни пыжился, как ни крепился, пытаясь выглядеть умным и прозорливым, не нуждающимся ни в каких разъяснениях, а сломался. Ее логика оказалась ему не по зубам. — Зачем мы летим в Свердловск? — В Екатеринбург, — поправила она. — Чтобы оторваться от них. В Самаре мы с вами как на ладони, они отследили нас от ворот вашей колонии до самолета. В Екатеринбург мы прилетим около полудня, и в течение ближайшего часа оттуда уйдут 4 рейса. В Волгоград, в Петербург, в Иркутск и в Красноярск. Мы получим новые документы и улетим, а они пусть думают, куда именно. Но почему именно в Екатеринбург? Что в других городах расписание по-другому составлено? Расписание такое же. Аэропорт другой. В аэропорту Кольцово много интересных ходов и выходов, я их всех знаю. Еще вопросы есть? Я хотел бы знать, кто вас нанял. А вот тут придется поторговаться. То есть я скажу вам, кто меня нанял, но и вы должны будете мне сказать, почему меня наняли. Разве вы этого не знаете? Я об этом не спрашиваю. Именно поэтому меня и нанимают. Согласитесь, очень удобно. когда можно дать задание и ничего не объяснять. Если я буду проявлять излишнее любопытство, то останусь без работы. — Вот и не проявляйте. — Хорошо, — легко согласилась Настя, — не буду. Будем считать, что торговля не состоялась. — Куда мы полетим из Екатеринбурга? — Не знаю. Она беззаботно пожала плечами. — Куда будут билеты, туда и полетим. — А есть на те 4 рейса билетов не будет? — Будут, куда денутся, — усмехнулась она. — Какое вы, право слово, тревожный, Павел Дмитриевич.